الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، следующий урок – это условия обязательности поста, то есть те условия, которые необходимы соблюдать, чтобы были при человеке или у человека, для того, чтобы пост месяц Рамадан был обязан для этого человека. И таких условий шесть. Первое – это исповедание ислама. Второе – это разум. Третье – это совершеннолетие, то есть достижение полового созревания. Четвертое – это способность поститься, чтобы человек был способным поститься. Пятое – это чтобы человек не находился в пути. И шестое – что если это женщина, то чтобы у нее не должно быть менструации, а также послеродового кровотечения. И с этого урока мы потихонечку начнем разговаривать по отдельности, о каждом условии по отдельности. Первое – это ислам. И необходимо сказать, да хранит вас Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, то, что смысл этого условия о том, что саум, пост, является обязанностью каждого мусульманина, и он не будет принят от неверующего человека. И довод на это является слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля в сурат Аль-Фуркан, 23-м аяте, где Всевышний сказал: «Ва кадимна иля ма амилю мин амалин, фаджальнаху хабаан манзура». Мы займемся деяниями, которые они совершили, то есть неверующие, и обратим их в развеянный прах. Также в другом аяте Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит в сурату Тауба: وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِ. Тому, чтобы их пожертвования были приняты, мешает только то, что они не веруют в Аллаха и Его посланника. Также в другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Ля ин ашракта, ля яхбатанна амулюк». Если ты предашь Аллаху сотоварищей, то тщетными будут все твои деяния. И лицо доказательства из этих аятов то, что деяния неверующих, они будут отвергнуты и не будут приняты у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля по причине их неверия во Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, а также по причине их предание Аллаху сотоварищей. И это является первым условием обязательности поста, а это исповедание ислама. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.